Глава 27. Самочувствие было ужасное. От смелости принятого решения у Липочки кружилась голова и темнело в глазах. Но она, еле передвигая ноги, упрямо брела и отыскала-таки дом за Гагулиной, надо заметить, элитный дом. В нем был всего один подъезд, войти в который оказалось совсем нелегко. Препятствовали и кодовый замок, и охранник, и консьержка. Липочка с отчаянием попыталась пристроиться к важному господину, но он строго поинтересовался. «Вы к кому?» Липочка смешалась и отступила, а господин, презрительно хмыкнув, скрылся за тяжелой металлической дверью. Долго Липочка бродила вокруг да около, повторить попытку проникнуть в дом не решилась. Наконец удача послала ей молодую женщину с огромной собакой. Женщина несла сразу две сумки в одной руке, а собака куда-то рывками спешила и сильно дергала поводок, создавая хозяйке всяческие неудобства. Где бегом, где скачками с риском для жизни женщина преодолела половину двора и, отчаявшись, крикнула Липочке. «Простите, вы мне не поможете?» Та обрадовалась. «Конечно, помогу!» «Тогда хотя бы одну сумку возьмите!» – взмолилась женщина. «Я две возьму!» И Липочка выхватила из ее руки обе сумки. «Большое спасибо! Вы не представляете, как выручили меня! Сейчас будет лестница, Цезарь несется через 3 ступени! Я 5 уже падала!» И женщина с юмором и охотой, присущей всем любителям животных, поведала Липочке о достоинствах и недостатках кобеля Цезаря. Липочка рассмеялась и, не оставшись в долгу, поведала о повадках подъездной кошки Клеопатры. Так, щебеча и чирикая, они вошли в подъезд, беспрепятственно проследовали мимо охранника, а затем и консьержки, и погрузились в лифт. Женщина вышла 2 этажами раньше, что очень устроило Липочку. Оказавшись перед дверью за Гагулиной, Липочка заробела, но быстро взяла себя в руки и решительно утопила кнопку звонка. Прислушалась. Позвонила еще и еще. После чего достала связку ключей и принялась их примерять к замкам. Замков было немало, 4. Первым 3 Липочка быстро подобрала ключи, а вот с 4-м пришлось повозиться. Повозившись, Липочка установила, что ни один из ключей не подходит. «Неужели вся затея коту под хвост?» – пригорюнилась она и зло пнула ногой дверь. Дверь открылась, 4-й замок был не закрыт. Липочка резво скользнула в просторную прихожую и ахнула. «Вот как стервы живут!» Впрочем, она тут же вспомнила, что так живет не одна Загогулина, но и Роман. «Как я ему завидую!» – прошептала она, проходя по большим, богато обставленным комнатам. Впрочем, тут же и подумала, а завидовать нечему, парень в беде. И она решительно проследовала в спальню, где должен был осуществиться ее страшный план. План этот состоял в следующем. Липочка собралась, следуя примеру Романа, залезть под кровать и, дождавшись прихода Загогулиной и Желтухина, а она почему-то была убеждена, что они явятся вместе, развратников изобличить. Ей очень хотелось выскочить из-под кровати как раз в тот самый момент, ну, сами понимаете. «Тогда уж он не открутится, грязный кобель», – думала Липочка, мазохистски смакуя детали своего грандиозного плана. «Уж тогда-то мерзавец вынужден будет признать, что он негодяй и предатель. А я ему скажу, а он взмолится, но я не прощу». И так далее, и тому подобное. Причем Липочку волновало лишь то, как она захватит неверного мужа врасплох. О том, что будет после, она не думала. Главное сказать, выдать ему правду в лицо. Мысль за мыслью продвигалась она в своих фантазиях и незаметно заснула. Проснулась Липочка от хохота, женского хохота. Проснулась и не сразу поняла, где находится. Вокруг темно и запах дорогих французских духов. Липочку едва не вырвало. Она хотела вскочить, но больно ударилась головой и рухнула на пол. На пол! Именно на пол! На голый пол! Тут Липочка вспомнила, где находится, и обмерла. «Нина, что-то стукнуло под кроватью!» Услышала она голос Желтухина. Хохот оборвался. «Тебе показалось, Ваня!» Капризно протянула Загоголина. «У меня нет мышей!» «Фу!» Содрогнулась Липочка. «Какой у нее отвратительный голос! Бедный Роман! Впрочем, теперь он не бедный. Теперь бедный Ваня!» Однако Желтухин вовсе не чувствовал себя бедным. Он ласково замурлыкал, отчего Загоголина снова закатилась гомерическим хохотом. Липочка пришла в ярость. «Что они там делают?» – подумала она, с трудом удерживая себя под кроватью. «Щекочет он ее, что ли? А меня никогда не щекотал, мерзавец!» Но это была лишь прелюдия. Позже любовники начали так энергично барахтаться, что кровать заходила ходуном. Липочка, предположив самое худшее, подумала. «Пора! Похоже, настало время вылезать!» Представив, как она явится перед наглые очи развратников, как испугается Ваня, как растеряется Загоголина, Липочка почувствовала прилив сил и... И в этот драматический момент прозвучал телефонный звонок. Липочка замерла. Барахтанье на кровати прекратилось. «Алло?» Настороженно отозвался Желтухин и тут же обрадовался. «Да ты что, Петрович, ну ты даешь! Высший пилотаж! За это получишь 30% премиальных! Ну давай, продолжай в том же духе! До завтра!» «Что? Что случилось?» Нетерпеливо затормошила любовника Загоголина. Желтухин, поскрипывая кроватью, радостно ей доложил. «Бухгалтер звонил. Насчет нашей фирмы опять пришли бабки. Знаешь, что это значит?» «Что?» «Эх, Нинок, солнце мое, это значит, что мы с тобой раздели Семенова еще на пару лимонов». Липочка оцепенела. «Семенова? Он же Ванин начальник». Это единственное, что она знала о делах мужа. И еще, пожалуй, то, что секретарша у него Галочка. Секретарша Галочка, а начальник Семенов. Частенько Желтухин его ругал. «Неужели Ваня способен на подлость такую?» – изумилась Липочка. «Ай-яй-яй-яй-яй, неблагодарный! Быстро забыл, как без работы скитался, а Семенов его взял к себе и положил хорошее жалование. Да, знал бы Семенов, какого гада пригрел на груди!» Желтухин тем временем не молчал. Все радовался да нахваливал свою Загоголину. «Эх, как мы разбогатели! А все твоя умнющая голова! Гений ты, Нинка, гений!» Восторженно завизжала Загоголина, но тут же закручинилась. «Слушай, что-то мне страшновато становится! Может, хватит? Ну его! Семенов мужик крутой! Он нам не простит!» «Не простит!» – согласился Желтухин и, зловеще усмехнувшись, добавил. «Если жив останется!» Загоголина испугалась. «И ты хочешь его убить?» «Конечно! А как же иначе? Прикинь сама, 3 года я с ним работаю. Он знает меня как облупленного. Неужели не догадается, кто так ювелирно его раздел?» «Догадается!» – согласилась Загоголина. Желтухин бодро крякнул и подытожил. «Поэтому надо его мочить! Срочно! И не возражай! Знаешь, Нинок, с каким наслаждением я замочу этого самовлюбленного гада!» «Сам, что ли?» – поразилась Нинок. «Да нет, не сам. Мастерам закажу, ясное дело». Липочка пришла в ужас. «Надо бежать! Бежать к Ване на работу! Семенова спасать!» Но как бежать? Судя по темным окнам, ночь на дворе. Вряд ли Семенов ждет ее. А где живет он, Липочка не знает. Не спрашивать же об этом Ваню. Вылезать из-под кровати совсем расхотелось. Она поймала себя на том, что уже до смерти боится собственного мужа. Да и как тут не бояться? Настоящий он живодер. «Вот какой супруг у меня оказался!» Лежа под кроватью и обливаясь слезами, думала Липочка. «Бок о бок жила с ним и не подозревала, на что мерзавец способен. И я еще глупая собралась его изобличать, обвинять какой-то пустяковой измене, будто нет за ним преступлений побольше. Выскочила бы дура, а он меня и пристукнул бы. Не он, так это его, загогулина». И тут, содрогаясь, Липочка сообразила, что ей лучше не дышать и не шевелиться. Ведь если Ваня, не дай бог, ее обнаружит, то сразу догадается, что она о кровожадных планах его уже знает и очень осуждает супруга за них. Что он тогда сделает? К ужасу своему Липочка решительно не могла предсказать, как поведет себя этот совсем незнакомый Ваня. «Скорее всего, он меня убьет», – подумала она и затаилась. Ее сковал страх, и он был так велик, что даже слезы на щеках высохли. А Желтухин с Загогулиной торжествовали и нахваливали друг друга, а потом начали строить планы, как будут тратить деньги Семенова. Загогулина оказалась бабой ретивой, мечтала с размахом. Прижимистый Желтухин планов ее не одобрял и все пытался подменить их своими. Загогулина сопротивлялась. Любовники затеяли спор, но вскоре помирились, и кровать снова заходила ходуном. Липочка тоже не лежала без дела. Ее разрывали многие чувства. Она пылала негодованием, давилась обидой, боролась со страхом, душила рыдание и молчаливо обливалась слезами. «Никаких нервов не хватит любоваться на их безобразие», – страдала она. «Нет, я не дождусь утра, раньше с ума сойду». Но Липочка выдержала это испытание. За всю ночь она не сомкнула глаз. Лежала, распластавшись под кроватью на полу и, прислушиваясь к разговору любовников, выжидала, когда те заснут. С той же страстью, с какой она мечтала их разоблачить, теперь ей хотелось поскорей уйти незамеченной. Однако любовникам не спалось. Перемежая секс с деловыми разговорами, речь шла все о том же Семенове, они неутомимо дотянули до утра. Заметив рассвет за окнами, парочка дружно вскочила с кровати и, обмениваясь впечатлениями, отправилась в столовую. Загогулина обещала Желтухину роскошный завтрак и кофе по-турецки. Тот мечтал о гидромассаже. «Это они не скоро уйдут, несколько часов провозятся», – пригорюнилась Липочка. «А у меня уже все тело лобит. Бедный Роман!» Лишь сейчас она осознала в полном объеме, как нелегко пришлось ему. Он-то существует в нечеловеческих условиях уже не первый день. Но не только из-за ломоты в членах спешила Липочка покинуть свою западню. Ее волновала участь Семенова. Ей хотелось поскорее предупредить его об опасности. Размышляя на эту тему, она вдруг поняла, что не может дождаться, когда уйдет Ваня. «Он же отправится на работу!» – ужаснулась Липочка. «Чтобы он не увидел там меня, я должна опередить его и без свидетелей поговорить с Семеновым!» Из этого следовало, что пора выбираться из-под кровати. «Пока Ваня наслаждается гидромассажем, а Загогулина ему завтрак готовит, я тихонечко выберусь из квартиры. Во всяком случае рискну», – решила Липочка и рискнула. И ей повезло. Вылетев из дома, она глянула на часы и поняла, что пока доедет до офиса, рабочий день как раз и начнется. Но в офис ее не пустили. «Вам кого?» Сердито пробубнил незнакомый охранник. Липочка не стала признаваться, что она жена Желтухина. «Мне Семенова», – сказала она. «Нет его», – отрезал охранник. «А когда он будет?» «Не знаю». «Может, вы впустите меня?» – взмолилась Липочка. «Я в приемной его подожду». Охранник смерил ее презрительным взглядом и сообщил. «Не положено. Ждите здесь у входа». У входа она ждать не могла. Неминуема встреча с Желтухиным. «К К тому же Липочка вспомнила про Романа, забеспокоилась, как он там один ночь провел, и отправилась домой. «Буду в офис названивать до тех пор, пока не придет Семенов», – успокоила она себя.